Глава 31. Вера. Что и требовалось доказать. Стоило познакомиться с генералом поближе, и все стало еще сложнее. Он оказался отличным собеседником, настоящим, искренним, добрым и веселым. А я никак не могла поверить, что это тот же дракон, который принуждал меня выйти за него замуж. Да, в такого мужчину я запросто могла бы влюбиться. А ведь стоило всего-то проявить человеческое отношение. Без цепей и браслетов, приказов и условий. Просто показав себя настоящего. Пообедали мы в небольшом кафе, расположенном неподалеку. А вот ужинать пришлось с самыми обычными бутербродами. И что самое удивительное, Досар не стал требовать кашу, а за хорошим разговором с удовольствием уплетал столь вредное для организма угощение. Ушел Досар только поздним вечером, когда на небе уже загорелись звезды, а в городе вот-вот должны были погасить фонари. И остаться одной оказалось куда сложнее, чем я думала. В новом доме было непривычно, хоть мы и успели полностью все обустроить для комфортной жизни. Комната казалась мне чужой, постель жесткой, одеяло кусалось, как в мультике. В итоге уснула я только под утро и просыпаться совсем не хотела. Да и спала бы дальше, если бы не посыльный, громко барабанивший в дверь, чтобы отдать мне какие-то семена, которые заказал генерал. С того момента, как он оставил меня в гордом одиночестве, прошло несколько дней. За это время я успела получить заказную вывеску, найти первых клиентов и начать собирать по крупицам свою жизнь. Только теперь у меня была одна единственная проблема. Мне не хватало его. Даже когда я находилась среди людей или играла с хостом, мне было трудно дышать от мысли, что Досар больше не вернется. Мысль о том, что он потерял ко мне всякий интерес, и я больше не нужна ему, доставляла чудовищную боль. Легче становилось только, когда я оставалась одна в саду. Казалось, что цветы говорят со мной. Они тянули свои крошечные лепесточки прямо к моим ладоням. Бутоны распускались прямо в руках. Соцветий было очень много. И поначалу я думала, что это особенность растений в этом мире. Но потом обратила внимание, что зелень буйствует только там, где я уделила чуть больше времени, где не просто поливала растения, а разговаривала с ними и гладила листочки. А потом заметила, что в тот момент, когда прикасаюсь к цветам, от моих ладоней идет едва заметное зеленое свечение. Делиться своим открытием я ни с кем не торопилась. От мысли, что у меня появляется магия, было страшно. Но ничем другим происходящее я объяснить не могла. Однажды с рассветом на пороге появился Кан. Такой весь галантный, отзывчивый, чрезмерно общительный и слишком веселый. Несерьезный. Да, именно несерьезный, как ребенок. Даже несмотря на то, что вызвался помогать мне в магазине и сделал для меня тоже очень много. Конечно, не так много, как генерал, но его помощь тоже была неоценима. Досар. Мои мысли постоянно возвращались к нему. Даже когда я ругала себя, когда я запрещала себе о нем думать, он будто был рядом, стоял незримой тенью за моей спиной и, казалось, в любой момент готов был подставить плечо. Мне чудовищно хотелось именно ему первому рассказать о своем открытии, показать, как распускается бутон в руке, получить от него одобрительный кивок, снова увидеть улыбку этого мужчины. Только его не было. Прошло еще несколько дней, но он так ни разу не появился. От этого было настолько горько, что даже доход от продажи цветов и стремительно растущее количество новых покупателей очень быстро перестали меня радовать. Я, наконец, поняла, что мне чудовищно плохо из-за отсутствия в моей жизни этого мужчины, что я скучаю по нему, каким бы глупым мне ни казалось это чувство. И я даже попыталась сходить в поместье Досара, где меня напоили чаем с ароматными пирогами и сообщили, что генерал отбыл по делам. Ох, я совершенно не знала, что думать. Может, его отправили куда-то по службе, а мне не говорят? Может, он решил отдохнуть? А может, пора уже понять, заставить себя окончательно поверить в то, что я действительно никогда не нужна была ему. Я ведь всегда знала это. Так почему же тянусь к нему с такой непреодолимой силой? Как только я отказалась выйти за него замуж, как только император дал на это добро, Досар избавился от проблемы и навсегда забыл обо мне. Я-то наивная надеялась, что он хоть иногда будет заглядывать в гости, проверять, все ли у меня в порядке, общаться со мной. И уж точно никак не могла представить себе, что мне без него будет так трудно.